Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, мои милые друзья! Приятели, вы нас не подвели, и к празднику хорошие отметки принесли. А если кто-то двойку случайно получил, то он радионяню, то он радионяню ужасно огорчил. Друзья мои, я хочу, чтобы мы тоже отметили праздник и приглашаю вас на чай. Ой, спасибо. Спасибо. Вот, прошу вас сюда. Здесь уже накрыт стол. Ага. Пожалуйста. Так, присядем. Присядем. Николай Владимирович, мы готовы. Да? Да. Готовы. Напрасно, хоть я как хозяин не должен делать гостям замечания, но не могу удержаться, ведь чай у нас сегодня, так сказать, учебный. О, я думал, цейлонский. Так вот, друзья мои, первым за стол садится хозяин, а уж потом все остальные. Так садитесь, Николай Владимирович, чего тянуть-то? Чай остынет. Не спешите, еще не все гости пришли. Ну и что, не будут в следующий раз опаздывать? Так им и надо. Послушайте, ну и так говорить не тактично. Конечно. Хотя, по сути дела, вы правы, опаздывать нехорошо. Но гости, которых мы ждем, женщины. Режиссер Татьяна Сапожникова и редактор Елена Лебедева. Так что мы их великодушно извиним. Вот и они сами. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, давайте чай пить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, где же ваше терпение, Лёва? Так вас никто никогда в гости не будет приглашать. А я и так приду, мне специального приглашения не надо. Вот и зря. Культурный человек приходит в гости только тогда, когда его зовут. Ну, вы же меня позвали. Да, я пригласил и прошу к столу. Садитесь, дорогие гости, садитесь. Наливайте, пожалуйста, наливайте себе чай, кладите сахар. Что такое? Простите, что вы... Ах, вы хотите начинать веселый урок, да? Нет, да какой сейчас урок? Что? А зачем же вы так звените ложками? О, это чтобы сахар лучше размешать. А вы не волнуйтесь, Не волнуйтесь, он растворится. Даже если помешать тихо, все равно растворится. Ясно? Ясно. Ну тогда пейте, пожалуйста. Только выньте ложку из стакана, она же может вам в глаз попасть. Не попадет, я ее пальцем придерживаю. А зачем же так мучиться? Выньте ее из стакана и положите. Нет, не в сахарницу, не в сахарницу, а к себе на тарелочку. На тарелочку мы лучше тортик положим. Чур, вот этот кусочек с розочкой мой. Вы извините, что я опять вмешиваюсь, но надо предложить сначала своей соседке. А она с кремом не будет, от него поправляются. А это уж пусть она сама решает, а ваше дело предложить. Спасибо, я торт не хочу. Не будете и не надо. Нам больше достанется. Правильно. Кто не хочет, пусть не ест, а мы поправиться не боимся. Ой, вкусный торт такой, объедение. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я даже не предполагал, что мои помощники так не умеют вести себя за столом. А что, что-нибудь не так? Ну, конечно. Неужели вы не знаете, что сначала нужно проживать, а потом уже говорить? Правильно. Когда я ем, я глух и нем. Больше меня вы не услышите. Сейчас только чайком запью. Ой, ой, гости дорогие, посмотрите, как он чай пьет. А что как такое? Хрюшка. А что делать, если он... Ой, горячий. Горячий, подуть надо, чтобы остыл. Вот так, вот. Стоп, милые гости. Вы оба не правы. Шумно пить чай, конечно, не полагается, но дуть в стакан тоже не принято. Брызги могут нечаянно попасть на других гостей. Если вам горячо, надо просто подождать, когда чай остынет, только и всего. Ну-ну, не расстраивайтесь. Налейте мне еще, пожалуйста, чайку. Пожалуйста, Николай Владимирович. Да я. Нет, я. Ну, да я. Да ну ладно. Ну, подожди ты. Что подожди? Что? Ой, нескладный какой, руки как крюки. Стакан удержать не может. Нет, ничего страшного не произошло. Ну, разбился стакан, невелика потерь. Конечно, да и стакан ерундовский. Таких в любом магазине навалом. Позвольте. Это, конечно, хорошо, что я на вас не обижаюсь. А другому хозяину может стать обидно, если гости скажут, что у него, как вы выразились, ерундовские стаканы. Выходит, что хозяин пожалел хорошие стаканы и поставил на стол плохие, так, да? Ну что вы, Николай Владимирович, я вас не хотел обидеть. Может, у вас и другие стаканы такие же. Ну ладно, дорогие гости. Ну что, может быть, еще чайку? Нет, спасибо. Напились. Спасибо этому дому, да. Пойдем к другому. Одну минуточку. Будем воспитанными до конца. Встанем из-за стола тогда, когда встанет хозяин. Вот так. Спасибо. Да. Большое спасибо. Было очень приятно. Ну что ж, радионяне очень бы хотелось, чтобы ребята, которые нас слушают, запомнили, как надо вести себя за столом. И когда вас пригласят в гости, пусть все увидят, что за столом сидят воспитанные люди, которых хочется пригласить еще раз. Проведите, дяденька. Вы хорошо знаете, ребята, что когда мы говорим «дяденька, проведите», то стараемся действительно провести вас туда, где горят или грозные надписи «посторонним вход воспрещен», или «тише идет запись». Мы с вами уже побывали на съемках новых фильмов в киностудии имени Горького, на студии «Союз мультфильм». А сегодня на всесоюзную студию грамзаписи нас проведет... хорошо вам известный артист, уже выступавший в передаче Владимир Винокур. Здравствуйте, дорогие ребята. Я очень рад нашей очередной такой встрече. Вы знаете, я могу вам честно сказать, что эта передача «Радио Няня», она не только ваша любимая, но и моя. Я очень люблю эту передачу, всегда слушаю, отдыхаю. в это время. Когда я прихожу на радио, мне показывают много писем, которые пришли от вас, ребята. Ну, вы в письмах пишете, что вам понравилась песня «Мармеладная сказка», которую я исполнял. Мне очень приятно, я тоже люблю эту песню. Вы спрашиваете о новых работах. Да, есть новые работы. Вот сейчас, кстати, выходит пластинка на студию грамзаписи, на «Мелодии» записана пластинка на стихи прекрасного писателя Юлиана Тувима. И музыку написал вам известный композитор Борис Савельев. Эту пластинку я записал вместе с Олей Рождественской, которую вы хорошо знаете. Потом она вам близка, потому что она ваша ровесница. А сегодня мы покажем вам отрывок из этой пластинки, где я пою песню. Оля мне подпевает. У нас так получается, что в этой пластинке или Оля мне подпевает, или я ей, она солирует. Ла-ла-ла-ла. Дорогие мои дети, я пишу вам письмецо. Я прошу вас мыть почаще ваши руки и лицо. Все равно, какой водою, кипяченой, ключевой, из реки или с колодца, или просто дождевой. Нужно мыться непременно утром, вечером и днем, перед каждой едою, после сна и перед сном. Тритесь губкой и мочалкой, потерпите, не беда, и чернила, и варенье смоют мыло и вода. Дорогие мои дети, очень-очень вас прошу, мойтесь чище, мойтесь чаще, я грязнуль не выношу. Не подам руки грязнулям, не поеду в гости к ним, сам я моюсь очень часто. До свидания, ваш Тувим. Смешные случаи на уроках. Хорошо, если ребята умеют посмеяться над собой. Так считает учительница Клавдия Никифоровна Томилина. Она рассказывает, шел у нас урок физики. Я объясняла закон инерции, попросила привести пример. Ученик стал отвечать. Ну, если человек едет на лошади верхом, и если эта лошадь упадет, то человек будет продолжать скакать по инерции. Все мы знаем, пишет Лена Семенова из Одессы, что смеяться на уроках нельзя. Но вот иногда бывает так, что даже учитель не может удержаться от смеха. Так было недавно и у нас на уроке пения, когда учитель спросил, кто хочет сам спеть песню. Один мальчик поднял руку и запел: «Спи, моя радость, усни». В доме погасли огни, рыбки затихли в саду, пчелки уснули в пруду. Все очень смеялись, а учитель громче всех, наверное, вот так. А вот Юлия Тимофеева из Ленинградской области тоже вспомнила смешной случай и написала нам. На уроке литературы, отвечая урок, ученик вместо слов «Что ты, баба, белины объелась?» прочитал «Что ты, баба, блинов объелась?» Николай Владимирович, посмотрите, пожалуйста, вот это письмо пришло к нам от Оли Воробьевой. Видно, что она только-только еще учится писать. Ну и что же она сообщает? А вот что. В нашем детском саду на занятиях воспитательница спросила, какие мы знаем породы собак? И одна девочка ответила: «Шарик». А теперь несколько коротких строчек из школьных сочинений. Компас нужен для того, чтобы не заблуждаться. Цветы тянутся к солнцу, потому что хотят загореть. Рядом со столом стоял камин, в котором барин сидел по вечерам. Вдруг его ударило изнутри, и он проснулся. С